Эпилог. Ветер трусил по каменистой тропе, скрытой в тени темных скал. Среди камней прятались зевы гробниц. Однообразный пейзаж был знакомым, да более родным. Вскоре красноватые скалистые холмы и негостеприимная пустошь сменятся зеленью пальмовых рощ и возделанных полей, выходивших прямо к сверкающим лазурным водам Итеру. Оттуда уже будут видны белые стены храмов города живых и обелиски, пронзающие бескрайнее небо золочеными вершинами. По крайней мере, так он помнил. Сейчас знакомый ландшафт несколько изменился. Нахт остановился, вдыхая сухой горячий воздух. К болтовне своего спутника он почти не прислушивался, но это по-своему умиротворяло. «Ну, я и говорю ей, заезжай, мол, когда захочешь. У меня ж там тоже свои дела, в конце концов. Хотя в Дельте у них, конечно, красиво, ничего не скажешь. А ими все равно было интересно, как у нас там все устроено. И вроде деды не против». «Ага. Ты к нам, кстати, тоже заглядывай, если захочешь. А вдруг понравится, и решишь переселиться к нам вместе со своим отрядом? Нам меджаи тоже не помешают. Не долина царей, конечно, но очень у нас впечатляющая некрополь». «Я помню, такое не забывается». Нахт тихо рассмеялся. Рыжеволосый остановился на повороте, почесал пса за острыми ушами. Ветер вильнул хвостом, застыв рядом с ним. «Ладно, военачальник Нахт, дальше с тобой не пойду, уж извини, мне таких чудес и у нас дома хватает». Сэти развел руками, но его улыбка за напускной беспечностью была немного грустной. «Ты только не забудь, мы еще обещали заглянуть к госпоже Анат». «Помню. Там, где времени нет, просто очень легко все забыть», — тихо добавил он. «Я ж понимаю». Нахт закатил глаза, знал, что друг волнуется за него. Но ведь Меджай возвращался каждый раз, и в этот раз тоже вернется. Его отряд пока справится и без него. «Тогда мы с ветром будем ждать тебя у города мастеров, хорошо?» «Свидимся завтра», — кивнул Меджай. До самого поворота он чувствовал, что друг смотрит ему вслед. Потом Нахт опустил взгляд, глядя себе под ноги, чтобы не смотреть вокруг, не сравнивать. Когда не смотришь, легко забыться. А если смотреть слишком пристально, то не увидишь иной, истинный новый лик этого места. Меджай остановился на самой границе, где больше уже нельзя было обманываться. Поминальная стелла из красного южного гранита отмечала пепелище. Другая, такая же, была заказана им и осталась в священных местах Абджу, чтобы все они остались под милостивым взором Усира, властителя вечности. Протянув руку, Нахт провел пальцами по письменам, очерчивая каждое имя. Здесь были все они, все, кого он помнил, а рядом с одним из имен, тем самым, специально осталось пустое место для него, когда придет его срок. И сама она была похоронена в этих каменистых холмах, как того хотела. Не в Херди, не в Сет-Маат. Здесь, чтобы приглядывать за ними всеми. И за ним тоже, когда становилось особенно тяжело. Небольшое, скромное погребение в одной из опустевших гробниц, где когда-то они нашли убежище по дороге от мастерской бальзамировщиков до гарнизона. Опустившись на одно колено, лицом к стелле, он ждал. Откупорил зубами флягу, пригубил немного гранатового вина. Сначала пришла Хека. В тишине она ступала по пепелищу, обогнула стеллу, останавливаясь напротив Меджая, внимательно глядя на него горящими зелеными глазами. Нахт помнил, как собака пришла за ним впервые и отвела в это место, где он так боялся оказаться, а потом его окликнули. И все ожило далекими голосами, запахом пекущегося хлеба и звоном кузнечного молота, смехом и собачьим лаем. Медленно Нахт поднялся, оборачиваясь к ней. Шепсет стояла на тропе, ведущей к селению, такая, какой он ее помнил. Маленькая, хрупкая, в легкой тунике, прихваченной алым поясом. На ее тонком запястье был браслет кушитской работы, тот самый, с фаянсовым бесом, а на их домашнем алтаре осталась статуэтка Хатхор, подаренная когда-то купцом в благодарность. Жрица протянула ему руку, и Нахт переплел свои пальцы с ее, чуть сжал. Мимо них возвращался домой дозорный отряд. Перешучиваясь, воины помахали им. «Пойдем скорее. Я еще обещала им Хатепу растолочь травы, но сначала к Садех». Девушка улыбнулась. «Она говорит, от ее сладких булочек с инжиром ты еще никогда не отказывался». Анна Сэшт. Память мертвых на весах истины. Читала Екатерина Осоченко.